Как лучше жить здесь на земле? Что делать вам, юным и смелым, чтоб не терять? Ни в суете лучше избрать Божие дело, пройти через города, проехать через деревни, села, весть о Христе нести, про силу его и кровь, проплыть через острова, чтоб людям печальным и веселым путь верный указать, свободе от всех грехов. Жизни нас ждет много скорбей, и до небес тернах дорога, чтоб чистым быть в мире страстей. Лучше отдать силы для Бога. Пройди через города, проедь ты через деревни, села, весть о Христе неси, про силу его и кровь. Плыви через острова, чтоб людям печальным и веселым путь верный указать, свободе от всех грехов. Годы пройдут, вот уже старость, скоро на суд Божий идти. Вспомним тогда мы эту радость, и что не зря прожили дни, прошли через города, проехали по деревням, селам весть о Христе несли, про силу его и кровь. Проплыли по островам, и к людям печальным и веселым наш Иисус пришел и спас их от всех грехов. Мы шли через города, мы ехали по деревням, селам весть о Христе несли, про силу его и кровь. Мы плыли по островам, и к людям печальным и веселым наш Иисус пришел и спас их от всех грехов.